Эпилог. Ульяна. Сегодня день моей свадьбы. Снова. Как какой-то странный, совершенно новый отчет нашей с Арсом жизни. Он совершенно до невозможности избаловал меня в последнее время. Такой спокойной и счастливой я не чувствовала себя давно. Да что уж, наверное, вообще никогда. Поэтому и согласилась на эту авантюру с торжеством, на которое мы пригласили самых близких. Их было немного. Диана с сыном, друзья Осипова, семейство Кольчугиных, где, правда, мужчина наводил на меня ужас, зато Дина, его супруга, была просто ангелом во плоти. Еще звали Трофимову, и она, на удивление, пришла. Правда, с внуками. Я впервые видела тройняшек. Таким образом, наша свадебная церемония превратилась в легкий кавардак, состоящий из детей, из очень занятых родителей и в целом позитивных моментов, смеха и настоящей жизни. И вот я вроде с одной стороны не могла поверить в то, что происходило, но с другой — это же правда моя реальность, моя новая чудесная реальность, в которой я до безобразия счастлива. А все началось с того самого дня, где я встретила совершенно целого и даже не закованного в наручники Арса у кофейни. У меня груз с плеч упал, и облегчение затопило все мое существо. Боже, в нашей семье хватало одной потенциальной уголовницы. Достаточно всего этого. А как он улыбнулся на заветное «папа»? Жаль, я не запечатлела этот волшебный момент. Мы даже замешкались в своем счастье. Свободные, довольные, мы не заметили движения рядом. Полицию со скорой кто-то быстро развернул, а люди, одетые в представительные костюмы, разогнали толпу и посетителей кафе. Нас только никто не трогал и словно обходил стороной. Чуть позже я узнала Лизу, что стояла в дверях в каком-то странном балахоне. Бледная, осунувшаяся и злющая, как Мегера, она кидала в нашу сторону взгляды, полные ненависти. Арс мне потом расскажет про ее план, и я лишний раз ужаснусь ее коварству и безнаказанности. Но в тот день ее власть закончилась, так как за ней следом вышел мужчина, ее отец, как сказал Осипов, и усадил своего ребенка в черный минивэн. Больше она нашу семью не трогала. Я потом читала в новостях, что ее отправили за границу и все такое. Так что владеть и управлять семейным бизнесом в России она перестала. Да и, как оказалось, девушка успела нагородить столько дел, что лавочку пришлось прикрыть. Конечно, даже представить боюсь, что ей за это сделали, но в целом мне все равно. Надеюсь, она получила по заслугам. По крайней мере, было за что. Тем не менее, мстительными мыслями я не обладала. Да и опускаться до ответных мер не собиралась. Пошла она к черту. Еще тратить на нее свои силы буду. Главное, что после суда, где я не смогла даже заикнуться про развод, началась наша новая история с Осиповым. Я бы назвала ее нормальным человеческим заходом к браку. И все равно, что юридически мы уже были женаты и даже имели дочь. Юля, кстати, сегодня просто потрясающе выглядела в своем сказочном платье. Она весь вечер раскидывала вокруг лепестки роз и хвалилась всем, что стала главной подружкой невесты. Ну, просто милота. Я пыталась урезонить эту парочку, но что Осипов, что его дочь пошли в настоящий отрыв. Так что у нас была свадьба в стиле принцессы и, наверное, весь набор для счастья маленькой девочки. И карета с лошадьми, и бесконечные запасы лепестков роз, и цветы живые в достаточном количестве, и даже небольшой личный оркестр. Как моей дочери удалось сочетать несочетаемое, я не знала. Тут целая сборная солянка имелась. Тем не менее, само мероприятие, что проходило на заднем дворе нашего дома, вышло очень милым и уютным. Скорее, как детский праздник, только вместо аниматоров — жених с невестой. Хотя ладно, аниматоров тоже имелось предостаточно. Мы не стали тешить себя иллюзиями, что наши детки дадут нам посидеть. И не зря. Ведь когда Трофимова спросила, можно ли взять с собой внуков, я не думала, что это будут тройняшки. Боже мой, это какой-то совершенно потрясающий марафон по всему на свете. Вот я сидела и улыбалась, а еще понимала, что справедливо будет сегодня Осипову все же устроить первую брачную ночь. Наверное, пора перестать выеживаться и признаться себе, что я, как девочка, влюблена в своего мужа. Того самого, что отверг меня несколько лет назад. Того самого, что потом извинился за это. Он признался, что не знал всех подробностей, но заверил меня, что его родня нас беспокоить не станет, что тогда он был юн, и я была права, совершенно не готова к детям. Этот мужчина вызывал у меня массу эмоций, но я словно разрешила себе расслабиться и позволить быть счастливой. Настало то самое время. Вернее, оно подошло к концу, так как мне, правда, было необходимо подумать. Подумала. Я что, совсем чокнутая, отказываться от такого мужика? А что до ошибок? Все мы люди. Кроме того, наверное, у меня сегодня для него будет еще один сюрприз. Тот, который мы вдвоем, ну, никак не ожидали. Тест с двумя полосками лежал в сумочке, и я одновременно с этим радовалась и боялась его. Но уверена, что теперь нас ждет только безграничное счастье. Дорогие мои, вот и закончена очередная моя история, что, надеюсь, согрела вас долгими вечерами. Спасибо, что были рядом, поддерживали и помогали мне двигаться дальше. История завершена. Но это лишь начало для наших героев в их дальнейшей судьбе. А я приглашаю вас в непростую жизнь Дианы и ее сына, а еще чудесной Марики, что тоже столкнулась с непониманием и оказалась в сложной ситуации. Ну, не забываем про Кольчугина с Дианой. Эта парочка стоит того.